Вы что-то совсем не веселитесь, друг мой. Разве вам не нравится прием, устроенный императором в вашу честь? Что вы, прием великолепен, а милости его величества щедры, но мне сложно забыть о том, сколько центавриан заплатили за них своими жизнями. Да, потери, вздохнул Рифа. 3/4 моего корпуса осталось там, поднял глаза к звездному небу адмирал и разом ополовинил содержимое фужера. И все же вы победили, разбили едва ли не втрое превосходящего вас врага и выполнили поставленную задачу. Победил, скривился Атир, благо его лицо было укрыто сумраком балкона, и вновь поднес к губам свой бокал. В последнее время стало мало побед и многовато поражений, но вскоре все изменится, адмирал. Надеюсь, вы правы, лорд. Уж поверьте, усмехнулся Рифа, я знаю, о чем говорю. Вы уже ознакомились с последними данными из штаба? Нет, пока еще не успел. Прием сразу по возвращению был несколько неожиданным. Вы хотели сказать, несвоевременным, позволил себе легкий смешок Рифа. Да, это более подходящее слово, но воля императора. Да-да, она священна. Что ж, тогда позвольте кратко ввести вас в курс дела. В данный момент мы концентрируем все наши силы для большого наступления. Рифа сделал красноречивую паузу, давая Атиру возможность задать вопрос. Нравилось лорду быть этаким всеведущим и всезнающим. Ему импонировал образ серого кардинала, пусть даже и несколько киношный. И какова будет цель? Нарн, адмирал, Нарн, пора нам разобраться с ними. Боюсь, что после победы мы останемся без флота. Атир был, мягко говоря, шокирован. А нет, все будет несколько иначе, широко улыбнулся Рифа, пригубив бивари. Клыки как у зверя, Атир поймал себя на том, что смотрит на зубы лорда. В отличие от адмирала, Рифа стоял куда ближе к дверям, а золоченый бокал неплохо отражал свет, придавая тому багрянца. Видите ли, мой друг, дело в том, что нарны, заручившись помощью и поддержкой других воюющих с нами рас, планируют переломить ход войны, ну или по крайней мере изменить его. Лорд вновь приложился к бокалу. Они собираются уничтожить нашу опорную базу на Гараж 7. Этого нельзя допустить. О, это само собой, адмирал, рассмеялся Рифа. Само собой, посмотрел он ледяными глазами в глаза Атира, мгновенно утратив веселость. Не беспокойтесь, кому позаботиться о Гараж 7, найдется. Вы же возглавите нашу армаду, которая ударит по Нарну. И я очень надеюсь, что вы не станете миндальничать. Вы, никакого чистоплюйства, Атир. Для удара по нашей базе они задействуют флот Метрополии, им больше негде взять нужного числа кораблей, и ты легко справишься с теми, кто останется. Я отказываюсь проводить орбитальную бомбардировку Нарна. Хм, а я думал, война закаляет. Нет, лорд, она учит ценить жизнь и ненавидеть убийство. Война быстро меняет всех, кто в ней участвует лично. Я не буду бомбить города Нарна. Точечные удары, да, но превращать планету в пустыню, нет, я этого не сделаю. Куда ты денешься, адмирал? Ведь ты же не хочешь, чтобы у твоей семьи начались проблемы. Зачем вам это? Скрипнул зубами Атир. Не хочу, чтобы какой-то дуболом испортил дело, легко пожал плечами Рифа. Я никогда не оставляю ничего на самотек и всегда ищу лучших. Да и потом, ну что такое пара миллиардов нарнов? Рабом больше, рабом меньше, какая разница? Ерунда. Я сделаю тебя героем, Атир Сарат, гордись этим. Памятник на Аллее, традиционно стоящий на белом постаменте в окружении алых цветов. Именно, адмирал, вот именно. Хорошего вечера, Атир, не кривись. О тебе будут слагать легенды. Моим именем будут пугать детей и проклинать. И это тоже, рассмеялся лорд, а адмирал вдруг понял, что тот изрядно пьян. Проводив своего нового врага долгим взглядом, лучший адмирал Республики Центавр подошел к краю балкона и выплеснул остатки безри. Поставив пустой фужер на камень перил, он решительно развернулся и отправился на выход, поскольку оставаться во дворце у него не было ни малейшего желания. Завтра он закончит с еще одним делом в столице и отправится на орбиту. Его ждет флот и верные офицеры. Давно стоило поучаствовать в политической жизни Родины. Больше он не мог оставаться всего лишь адмиралом. Командующий Тайран, почему вы не нанесли орбитальный удар по колонии Центавриан, а ограничились лишь уничтожением орбитальной инфраструктуры и разрушением баз на спутниках с астероидами? Потому что в этом не было необходимости, ответил Нарн Каллеги, которая уже шестой день разбиралась с его последней операцией. Это заставило бы их лишь еще больше озлобиться, перебил штабиста лучший командующий флотом Нарнов. Они и без того применяют орбитальные бомбардировки наших миров. Не все и не всегда, Да и потом, начни мы действовать так же, чем мы тогда будем от них отличаться? Мы в своем праве, они держали нас сотню лет в рабстве, а теперь убивают наших женщин, детей, стариков. Я знаю это не хуже, а возможно и лучше вас. Я вижу это не по сводкам и отчетами, а вживую, вот этими самыми глазами. Тогда, хватит. Вместо того, чтобы заниматься флотом и сражаться, вы зачем-то переливаете из пустого в порожнее. В чем вы хотите меня обвинить? В том, что я не желаю становиться убийцей миллионов. Да, не желаю, особенно тогда, когда в этом нет смысла, а если это еще и приносит вред. Вы не выполнили приказ. В нем не было ни слова о планетарной бомбардировке. Это само собой подразумевалось. Для вас, возможно, но для меня, нет. Комитет отстраняет вас от командования. Вы возомнили себя незаменимым, но вскоре вы убедитесь в обратном. Что еще за глупость вы придумали? Вздохнул Тейран. Очередное провальное наступление, куда на этот раз пошлете умирать наших воинов? Хаем, задумался командующий, у которого забрезжило понимание происходящего, дайте угадаю, фыркнул он, все больше убеждаясь в правильности собственной догадки. Гараж 7, не так ли? Сидящие перед ним не смогли удержать лиц, а кое-кто и в открытую переглянулся. Итак, вы хотите уничтожить опорную базу Центавра? Кивнул Тейран, с горькой усмешкой. Наверняка для этого еще и додумались флот Метрополии задействовать. Больше вам взять корабли неоткуда. Моя эскадра вам тоже нужна, но я вам неудобен, слишком популярен стал. Ясно. Скажите хотя бы, какие-нибудь другие расы нам помогут в нападении? Помогут, выделив по эскадре, снизошел до ответа председатель. Вы затеяли глупость. Кто-то помогает центаврианам, кто-то очень могущественный, но при этом не желающий выступать открыто. Вы не просто оставляете столицу без защиты, но и посылаете наши последние резервы на убой. Не вам. Кто возглавит атаку? Это не кто возглавит атаку. Поднявшийся Тейран вколачивал слова не столько голосом, сколько испепеляющим взглядом. Верховный военачальник Гастен отвел взгляд председатель. Ну, хоть так, вздохнул Тейран. Меня куда задвинуть собрались? Поинтересовался он, усаживаясь на место. Будете нашим представителем в объединенном штабе. Ясно. Знаете, мы так стремились отомстить центаврианам, что стали на них до ужаса похожи. Пора нам уже меняться, искать свой путь, а не брести по обочине вдоль чужого. Не надо быть уродливой копией других. Пусть это больно и трудно, но лучше оставаться собой. Мне нужно вернуться к флоту и подготовить все для передачи дел. Конечно, идите, мы вас не задерживаем. Честь имею, прижал кулаки к груди и слегка склонил голову перед комиссией Тейран. Как бы он ни относился к интригам и всему происходящему, он все же был нарном и старался соблюдать заветы Гэквана. Пусть это и не всегда удавалось, а порой бывало чертовски трудно, но он старался сам и пытался помочь в этом другим. Адмирал Сарат, удивился Вир, встретив прославленного флотоводца. Здравствуйте, сэр. Атир на миг задумался. Вирката, если не ошибаюсь, вы и профессор Арттираж были в свите леди Ладиры. Нет, адмирал, не ошибаетесь. Удивлен, что вы меня запомнили, я ведь всего лишь атташе посла Молари. Профессиональное, отмахнулся Атир. К тому же, нас ведь только вчера друг другу представили. Да, на приеме в вашу честь. Мне показалось, что вчера вы были расстроены, теперь же я понимаю, почему. Атир указал глазами на калитку, рядом с которой произошла неожиданная для них обоих встреча. Вы здесь, чтобы сказать ей, так же, как и вы, я полагаю. Да, мы были дружны в детстве. Наверное, они даже ближе мне, чем родные сестры. Идемте, идемте. Оба синхронно и весьма похоже вздохнули. Адмирал одернул мундир, Вир поправил штатский камзол. Эта схожесть поведения не осталась для них незамеченной и вызвала грустный смешок, породив робкие ростки взаимной симпатии. Общее дело вообще объединяет, каким бы оно ни было. Вир, удивилась молодая центаврианка, открывшая дверь. Здравствуй, кивнул Кота, позволь представить тебе адмирала Атир Сарата. Адмирал, присела в книгсоне девушка. Адмирал, позвольте представить вам леди Арьюлети. Леди, кивнул Атир. Ой, совсем растерялась, проходите же в дом. Вспомнила об обязанностях хозяйки девушка. Я сейчас распоряжусь подать. Арья, не стоит, остановил Вир начавшую суетиться центаврианку. Мы ненадолго. Тогда идемте в гостиную. Мужа нет дома, бросила Арья извиняющийся взгляд на адмирала. Его недавно срочно вызвали в штаб, а потом он улетел на орбиту, и... Я не к нему, леди, я к вам, к качнул головой адмирал. «Присаживайтесь», — указала на кресло девушка, сама опускаясь на диван. «Простите, я немного волнуюсь, у нас редко бывают гости, и вообще», — она машинально положила руку на живот. «Все эти новости и разговоры о войне, срочный вызов мужа». Вир с адмиралом переглянулись, и далеко не радостное настроение обоих стало еще хуже. «Леди, я хотел передать вам вот это», — вытащил из нагрудного кармана обгорелую с края фотографию адмирал. «Киран», — прошептал Арья, глядя на свое изображение. «Киран Мири погиб 9 дней назад. Примите мои соболезнования». «Как это случилось?» — спросил Арья, рассматривая смазанный кровавый след. Гостей она не видела за пеленой слез. Перед ее затуманенным взором стояла последняя встреча с Кираном, которая произошла в этом же доме. Именно эту фотографию она подарила ему на прощание, именно по ней он тогда с нежностью провел большим пальцем, не позволив себе коснуться даже руки чужой невесты. Эскадрилья штурмовиков прорвалась к моему флагману и выпустила ракеты, он закрыл своим кораблем мой. Накопители были разряжены, добавил Атир, словно извиняясь. «Больше мы не будем спорить с мужем насчет имени сына», сказала девушка, прощаясь. Два молодых центаврианина, не сговариваясь, решили немного прогуляться. Быть черными вестниками всегда нелегко, но кто-то же должен делать и эту работу тоже. Уж лучше так, чем сухие строки похоронки от чиновника с дежурными соболезнованиями или слова случайно обмолвившегося знакомого. Он всегда был смелым и решительным, я ему даже завидовал, озвучил свои мысли Вир. «Эта никому не нужная война забрала уже слишком много жизней», вздохнул Атир Сарат, «и скоро заберет еще больше. Ее пора заканчивать, адмирал. Верхушку все устраивает, Вир. Не всех, Атир, далеко не всех. Вот как, во дворце и рядом с ним есть разные течения. И куда же они вынесут нашу многострадальную родину? Это зависит от тех, кто будет сидеть на веслах, адмирал. А как же руль? Его ведь можно и сломать. Даже так, и вы не боитесь говорить это мне? Нет, Атир, не боюсь. И почему же, если не секрет? Да так, пожал плечами Вир, посмотрите», кивнул он на детей, играющих у фонтана. «И, вон тот малыш», указал глазами Вир на мальчика лет 3, поливающего из стаканчика клумбу. «Вода куда полезнее для цветов, чем Бизари, адмирал. Впрочем, кровь еще хуже. Думаю, нам стоит поговорить более обстоятельно. Непременно, но не со мной, и несколько позже. Сейчас еще ничего не готово, а вы все равно скоро улетаете. Я пришлю вам сообщение. Буду ждать. Удачи тебе, Атир. И тебе, Вир». «Вот и все», — думал Тейран, глядя на удаляющиеся огоньки своей эскадры, что отправлялась к месту сосредоточения флота. Ему же предстоял полет в другую сторону. Впрочем, возможно, что там он сумеет сделать куда больше для своей родины, чем на фронте. Во всяком случае, он будет стараться. «Надо связаться с женой, пока есть время», — решил Тейран, пытаясь вспомнить, когда же они последний раз разговаривали, а не обменивались сообщениями. Получалось больше месяца, ближе к 2, даже, несколько обескураженно пробормотал он, набирая на терминале код вызова. «Привет, любимая», — улыбнулся Тейран, когда на экране появилось такое родное и милое лицо. «Привет», — счастливо улыбнулась Калот, которая только что проснулась. «Как ты?» — спросили они одновременно и тут же вместе рассмеялись. «У меня все нормально», — первым ответил Тейран. «Ясно», — кивнула Калот, понимая, что новости мужа — это не то, что стоит по этому каналу сообщать. «У нас все хорошо», — улыбнулась она. «Растем, пинаемся, посол Гекар помог мне устроиться и вообще присматривает. Конечно, по мере сил, дел у него много, сам понимаешь. Да, он хорошо поработал». «Хорошо, наверное», — пожала плечами Нарнка. «Я всегда была далека от всего этого», — махнула она рукой, «а уж теперь и подавно». «Вот и правильно. Тебе о сыне думать надо и поменьше волноваться. Это когда мой муж и отец ребенка на войне, прости, глупость сказал», вздохнул Тейран. «Но в ближайшее время ты и вправду можешь за меня не волноваться». «Точно», встрепенулась Нарнка. «Клянусь Гекваном», прижал кулак к груди Тейран. «Слава Гелану», с чувством выдохнула Калот. «Может быть, удастся ненадолго к тебе на Вавилон залететь, но не уверен. Было бы хорошо, мы так давно не виделись», проворковала она, стрельнув глазками. «Да уж, давненько», — хмыкнул он, картинно приосаниваясь. «Как тебе имя, Гакан, милый?» — спросила Калот. «Хорошее имя, любимое», — грустно улыбнулся Тейран. «Он поступил достойно, как и должен поступать настоящий воин нашего народа. Пусть дураки, забывшие про честь, его осуждают, мы же воздадим ему тем, чем можем». «Согласен», — кивнул Тейран. «Достойное имя и достойное наречение. Тогда я назову его этим славным именем», — погладила животик Калот. «Когда он подрастет, я расскажу ему о том, в честь кого он был назван. Я расскажу ему о своем друге, о том, как мы взрослели, мужали, воевали, о наших разговорах и проказах, о наших мечтах и делах, о том, как он ушел», — кивнула Калот. «Да, и об этом тоже. Я расскажу ему все, чтобы он знал и выбирал сам. Долго еще? Нет», — мечтательно улыбнулась Калот. «Скоро он переберется в сумку. Доктор Франклин говорит, что осталось меньше месяца. Жаль, не успею», — вздохнул Тейран. «Проклятая война. Не надо о ней, любимый, ее так много вокруг. Я от этого ужасно устала». «Хорошо, прости. Давай лучше о нас и нашем сыне. Позволим себе немножко помечтать», — улыбнулась Калот. «Да». Глава 41. Вавилонское чаепитие. Флот плыл в гиперпространстве, все ближе подбираясь к Гараж-7. До атаки оставались считанные часы. Гастен мог собой гордиться, он изящно провел армаду мимо постов и патрулей. Конечно, без информации от союзников ему бы это вряд ли удалось, но и его собственных заслуг умалять не стоило. Вот только последние новости, недавно поступившие из штаба, не радовали. Шейдрас и Зок были захвачены Центавром. Колония на Драссе уничтожена. Вместе с ней прекратились и поставки стратегически важного сырья. Теперь производство реакторов сократится на треть, если не наполовину. «Нас уже отбросили дальше, чем мы были 30 лет назад», — думал Гастен, разглядывая карту с внесенными поправками. «Мы достигли расчетной точки, военачальник. Флоту совершить прыжок. Есть открытие зоны перехода. Сканирование. Кораблей противника не обнаружено», — обескураженно выдал оператор. «Это сообщение от флагмана эскадры Дрази. Фиксирую помехи, это корабли. Соединяй». «Что за корабли, Вектор?» «Гастен, это враг», — выкрикнул появившийся на экране Дрази, явно взволнованный, скорее даже, изрядно напуганный. «Неизвестные корабли идут вектором атаки. Численность, что вам про них известно, Далит? 30 крейсеров и 40 эсминцев. Каждый их корабль стоит как минимум трех наших. Нужно отступать». «Не успеем», — возразил Гастен, бросив взгляд на индикаторы перезарядки систем гиперперехода. «Тогда будем драться», — вдруг совершенно успокоился Далит. «Командуйте, мы с вами до конца». «Флоту Нарна выдвинуться вперед и приготовиться к залпу энергетическими фугасами, остальным в тыл, перегруппироваться». «Есть». Враг наступал тремя колоннами, хоть это и было больше похоже на кучу малу, но все же некое подобие лидеров в ней имелось. Вот по ним-то и был нанесен удар новейшего оружия Нарнов. Оно было весьма сырым и опасным при хранении, да и с применением частенько возникали проблемы, но эффективность компенсировала все эти недостатки. Ведь даже подрыв на средней дистанции с гарантией выводил из строя как минимум ворчан, а уж вблизи энергетические фугасы и от примуса ничего не оставляли. Впрочем, центавриане довольно успешно сбивали их на подлете. Однако неизвестные, кем бы они ни были, решили положиться на прочность своих кораблей. Невероятно. Противник успешно преодолел зону подрыва. Сосредоточить огонь эскадр на передовых кораблях, бить всем по одному. Есть. Когда сразу десятки кораблей открывают огонь по одному, у того редко бывает шанс пережить обстрел. Воздействие энергетических фугасов Нарнов все же не прошло для теней бесследно. Что-то в их маскировочных системах было нарушено, пусть их защита и выдержала с честью атаку, но вот на сенсорах они теперь виделись отчетливо. От дюжины до двух десятков лучей впивались одновременно в идущие первыми крейсера, и те скукоживались, дергались, теряли отростки накопители, гибли. Враг потерял 4 корабля, еще 2 повреждены. Враг перестроился. Маневр. Уклониться. Ответ теней был страшен. За считанные секунды вышедшие на дистанцию атаки крейсера своими всеразрушающими лучами буквально разрубили десяток кораблей Нарнов. Выбросили 2 дюжины сфер, которые взорвались, превратившись в сотни истребителей, и новым залпом уничтожили еще 14 крейсеров. Далит закончил перестроение. Накопители перезаряжены. Открыть огонь. Смещаемся на 2-5. Перехватчиком вперед. Есть. Шансов справиться с истребителями врага у штурмовиков Нарнов не было, но задержать теней они были вполне способны. Пилоты это прекрасно поняли еще по противостоянию больших кораблей, и отступать они не собирались. Новый удар поредевших эскадр и их подныривание под накатывающийся фронт вражеских кораблей позволили союзникам ударить во фланг вынужденному маневрировать флоту. Совместные действия принесли впечатляющий результат. Увы, но он мало что мог изменить в общем раскладе боя. 7 кораблей в обмен на 19. Гостен, уходите. Нет, это бессмысленно. Мы отвлечем их, и вы еще раз ударите, а потом прыгайте. Понял, кивнул Далит, пораженный мужеством Нарна, но предпочитающий не тратить время на разговоры. Остатки флота развернулись, вовсю выжигая сопла маневровых двигателей, на которые экипажам было уже плевать, ведь уцелеть уже никто не надеялся. Удар поредевших флотилий забрал у теней еще 2 корабля. Гостен лишь мрачно усмехнулся, оба они были крейсерами. Союзники не подвели и срезали еще 6, после чего совершили гиперпрыжок. Твари! Не сдержался заместитель командующего, когда увидел, как противник запустил в воронки переходов сгустками энергии, что вызвали их дестабилизацию. 23 корабля уничтожено в воронках переходов, доложил пожилой Нарн, отвечающий за тактический терминал. Истребители противника на подходе. Мы в зоне поражения противника. Совместить воронки переходов. Есть. Открытие воронки в гиперпространство, при взгляде из него, выглядит иначе, чем из обычного космоса. Нет предваряющих перехода лучей, возникающих из пустоты. Вместо них образуется область тьмы, что-то наподобие черной дыры, конусообразного провала. Именно на 6 таких провалов и смотрел сейчас с надеждой Далит. За время короткого знакомства с Гостином он начал уважать этого Нарна. Они были с ним не просто ровесники, но и обладали удивительно схожим мировоззрением. О, демоны, немедленно уходим, форсирую двигатели. Понять задумку Гостина было несложно, ведь в окнах, раскрывшихся между мирами, засветились знакомые любому звездолетчику лучи. Совместить воронки переходов, старый как мир прием, лучший способ громко хлопнуть дверью напоследок. Прощай, военачальник Гостен, пробормотал Далит, сжимая подлокотники и стискивая зубы. По гиперпространству прокатилась волна, словно игрушку швырнувшая могучий флагман. Доложить о состоянии флота. Незначительные повреждения, адмирал. Кто ушел в прыжок, с теми все в порядке, только от волны досталось. Да уж, тени, если попали, то шансов не оставляют. Курс, сэр, идем к Нарну, они теперь беззащитны, Гостен купил нам жизнь, вернем же долг, спасая его народ. Есть, адмирал, отправьте отчет в объединенный штаб. Выполнено, сэр. Хорошо, я к себе, приказ по флоту, отдыхать, возможно, что скоро нас снова ждет бой. Шеридан с послом Делен вошли в переговорную. Вчера на станцию прилетели Аллор и Калика, которые непонятно где торчали все это время, манкируя своими обязанностями. Капитан понимал, что у них явно были свои дела и свои резоны избегать встречи с ним и с послом Минбара, но в глубине души считал это довольно-таки оскорбительным поведением. Они же тут, в конце-то концов, к нашествию тьмы готовятся, армию света создают, а те, кто должен встать под их знамена, непонятно чем и где занимаются. «Добрый день», — кивнула Аббайка, не отвлекаясь, впрочем, от помешивания чая. «Рады вас видеть, капитан, посол», — склонил большую лысую голову Ври. «Здравствуйте», — присела Делен за стол переговоров, с любопытством осматривая его нестандартное оформление. «Рад вас видеть», — поздоровался Джон. «Вы нас давно ждете?» — не удержался он от вопроса. «Нет, что вы», — улыбнулась Калика, беря печенье в форме мишки из вазочки. «Просто мы соскучились по сладостям из лавочки Вира, жаль, что он продал ее, ассортимент уже не тот», похлопал внутренними веками Аллор и забросил в рот пару сухариков. «Угощайтесь», пододвинула к пришедшим поднос с чайником, заварником и посудой Калика. «Спасибо», кивнула Делен. «Вы так спокойны», хмыкнул Шеридан, наполняя кружку. «Вас совсем не волнует, что ваши союзники мши воюют?» «О, волнует, и еще как, но...» Калика развела руками, изменив цвет гребня. «Увы, мы не можем им помочь». «Почему же? У них довольно своеобразный кодекс чести. Жацакавязифе объявил священную месть, и теперь пока давший слово от имени рода не выполнит клятву или не уйдет к прародителю, стороннее вмешательство будет расцениваться как повод для войны против доброхотов». «Вот уж бред, Джон, не будь так категоричен», — одернула капитана Делен. «Вы совсем ничего не можете сделать», — повернулась она к послам. «Увы, но нет, мы из Лауча всю шерсть вытрясли, пытаясь хоть как-то вмешаться». «Хорошо, оставим мши и их войну», — вздохнул Шеридан. Скажите, не могли бы вы вмешаться в конфликт между нарнами и центаврианами? А зачем? Но там же сражаются и ваши деловые партнеры. Хотят размяться и немного мускулами поиграть. Это их право. Пожала плечами Калика, прихлебывая чай. Вам не кажется, что эти конфликты слишком неожиданно и одновременно произошли? Угу, кивнул Аллор, которого, похоже, больше волновали закончившиеся сухарики. Очень подозрительно и весьма несвоевременно. Он раздосадованно похлопал обеими парами век. «И куда в тебя столько этой гадости влезает?» Вздохнула Калика, доставая пару упаковок сухариков. «Ты же тощий, как непонятно кто, голова больше брюха. Вот и наверстываю», — обрадованно захрустел угощением довольный Ври под ошарашенными взглядами землянина и Минбарки. «Капитан, да перестаньте вы смотреть на нас с таким негодованием», — отмахнулась Калика, наполняя чашку. «Знаем мы про ваш союз, армию света и прочую ерунду, тогда вы и про теней знаете», — удивленно вскинула брови Делен. «Да кто же про них не знает-то», — отмахнулся Аллор, попутно умудрившись прихватить пару сухариков. «Вы очень информативны», — захлопал Ври внутренними веками, а Абайка заиграла цветами гребня. «И как давно вы знаете про них?» «Что вы, капитан, про теней известно многим. Минбарцы и варланы вовсе не монополисты на информацию. Да, они воевали с ними 1000 лет назад, вот только делали они это не одни, с нами были изначальные. Да клали мы кто что может на ископаемых этих, что рядом с вами 10 веков назад крутились. Молодые где? Что? Теней разбили не реликты прошлого, а молодые расы, но вот ведь незадача. Кроме минбарцев, никого из тех времен с нами больше нет. Мы, вы тут ни при чем, возможно и так, но дело даже не в этом, мы ведь торгуем со многими. Так вот, с тех времен осталось две расы, умудрившиеся деградировать в сущих дикарей, еще лет 200-300, и они окончательно вымрут. Не как вид, но искра разума в них погаснет совершенно. Остальные уже сошли со сцены, я видела их города. Вот почему мы готовимся к войне, но не собираемся в нее вступать. К тому же, что вы нам можете предложить? На нашей стороне выступит Варлан. Ойли, капитан Шеридан, мы можем присоединиться к вам, частично, — подняла гребень Калика, — если варланцы действительно будут воевать в союзе против тьмы. Только в этот раз они должны сражаться, а не мудрость по тылам источать, изъясняясь афоризмами и малопонятными намеками. Докажите нам, что Варлан будет драться, а не использует всех нас как своих марионеток, тогда мы предоставим вам корабли и поделимся собранной информацией. Хорошо, кивнул Шеридан, — вскоре вы получите весомые доказательства и поймете, что я своих слов на ветер не бросаю. Вам-то мы вполне верим, капитан, и вам, Делен, тоже, но вот варланам, нет, слишком уж они скрытные, по сути, те же тени. Голова, вид сбоку, — хмыкнул Ври, допивая чай, а капитан подумал, что череп Аллора весьма похож на яйцо, разве что более округлое. Появление армады Центавра не стало для нарнов совсем уж неожиданным. Бракери, пусть и с некоторым опозданием, но все же засекли передвижение огромного флота и сообщили об этом союзникам, вот только их сообщение ничего уже не меняло. Да, нарны смогли стянуть все доступные силы, союзники успели перебросить пару эскадр, но все это было тщетно. Что может сделать один корабль против 5? Только выполнить свой долг и погибнуть. Что может орбитальный форт или даже крепость против целой эскадры? Забрать с собой побольше врагов, но не победить. Остановить поступь накатывающихся, словно цунами, кораблей врага нарны были не в силах, а когда в дело пошли маз-драйверы, то даже призрачные шансы на победу истаяли быстрее утренней росы в пустыне. Адмирал, флот занял орбиту. Нарн полностью окружен. Хорошо, кивнул Атир и замолчал. Ваш приказ, адмирал, свяжитесь с правительством нарнов. Сэр, я хочу предложить им сдаться. КХМ, боюсь, что это не в вашей компетенции, — впервые проявил себя наблюдатель, поставленный от двора. Прикажите начать бомбардировку планеты, адмирал. Нет, выдохнул Сарат, окончательно принявший решение. Я не стану этого делать. Лорд Рифа предупреждал меня о чем-то подобном, — усмехнулся придворный, доставая из внутреннего кармана официальную бумагу и кристалл. Властью, данной мне самим императором, я отстраняю вас от командования флотом. Провозгласил щеголь и продемонстрировал присутствующим золоченую печать. Вы... Ткнул он пальцем в ближайшего военного и протянул ему кристалл. Транслируйте это на все корабли. Висящие на орбите осажденного мира корабли открыли огонь, начав планетарную бомбардировку разогнанными до невероятных скоростей кусками астероидов и имеющимися во множестве обломками. Ракеты стоят дорого, а масс с драйвером все равно, что ускорять, лишь бы по размеру подходило, да содержало бы металла побольше. Впрочем, последнее совсем не обязательно, просто так меньше энергозатраты. Совсем недавно очищенная атмосфера планеты наполнилась тучами пыли, в которой то тут, то там вспыхивали бордовые и алые огоньки очередного удара. Лишь недавно приведенные в относительный порядок мир вновь целенаправленно убивали. Десятки миллионов погибли в первые же минуты, но им в каком-то смысле повезло. Их смерть была мгновенной, другим же предстояло помучиться. Рифа предполагал, что Атир может отказаться выполнить приказ, но все же он не собирался лишаться столь талантливого адмирала. Его отстранили временно, ведь у Центавра было еще много врагов, с которыми предстояло разобраться. Оставшийся неудел на собственном флагмане Сарат стоял на обзорной палубе и смотрел на творимый его народом геноцид. Он очень сомневался, что в ближайшие 100 лет им это простят, хотя бы потому, что и сам не был уверен, сможет ли он простить тех, кто просто выполнял приказ, убивая многие миллионы невинных. Возмущение поля, неожиданно заорал лейтенант с сенсорного поста. «Че что?» – растерянно спросил наслаждающийся зрелищем бомбардировки и новообретенной властью придворный. «Немедленно вызвать адмирала, кораблям прекратить бомбардировку и перестроиться в оборонительный ордер». Взял на себя бразды правления начштаба, презрительно глянув на растерянного хлыща. «Формируются воронки перехода, демоны, расстояние, от 30 до 40, численность, 73, это зерги, сэр, а боги, у них же на планете были десятки тысяч специалистов, мы под прицелом, маневр, флоту открыть огонь, такие знакомые лучи открывающихся воронок, да еще и так близко, было сложно не заметить, вот с опознанием гостей у Атира возникли проблемы, все же далековато для глаза, впрочем, что это не подкрепление, он не сомневался ни секунды, еще до того, как его вызвали на мостик, он уже сорвался на бег. Увы, от обзорной палубы до защищенной рубки, расположенной в центре корабля, было весьма далеко. Он просто не успел до нее добраться. Корабль содрогнулся от удара, его корпус застонал, установка искусственной гравитации словно взбесилась, но все же справилась, сохранив хрупкие жизни обитающих внутри могучего тела мошек. Сотни лучей и тысячи импульсов обрушивались на армаду Центавриан, рассеявшуюся по орбите. Прижатые едва ли не к атмосфере, изрядно потерявшие в маневре из-за гравитационного воздействия Нарна, да еще и подвергшиеся внезапному нападению, они мало что могли противопоставить зергам. Шушик, замерев в коконе рядом с подругой, руководил действиями вверенного ему флота возмездия. Прощать гибель такого количества полностью разумных собратьев никто не собирался. Конечно, их души не пропадут, но без прародителя им придется некоторое время провести в темноте и одиночестве. Ничего, это неприятно, но не так уж и страшно. Даже, порой, полезно, когда есть время спокойно обдумать прожитое, спланировать новое. Тени, пришла насыщенная сопутствующая информацией мысль. Прародитель в этом был прав. Работаем. В бой. Атир смог добраться до резервного командного пункта. Сам мостик и боевая рубка были уничтожены прямым попаданием, прошившим флагман насквозь. Корабль уцелел чудом, придись луч зергов чуть иначе, не измени его направление на какие-то доли градуса броня, и был бы задет реактор с антиматерией, а так они даже сохранили боеспособность. Доклад. Треть флота в северном полушарии уничтожена, в южном четверть. Хаос, скрипнул зубами Сарат, глядя на мешанину значков на орбите. Вышедшие на короткую дистанцию зерги были страшными противниками. Их корабли с куда меньшими последствиями переносили интенсивный обстрел. Собственно говоря, обмен залпами превращал центаврианский крейсер в груду обломков, а иногда и просто в шары огня. Более легкие корабли вообще зачастую превращались в облачко быстро остывающей плазмы, слишком уж легко их прошивали насквозь излучатели врага. В 9 случаях из 10 они при этом попадали в реакторы, склады боеприпасов и запасы топлива. Атир впервые в жизни растерялся. Прорывающийся к флагману тяжелый примус всадил полновесный залп в борт вражеского крейсера, но тот не разлетелся на куски, как можно было бы ожидать, а продолжил вести обстрел порыворчинов. С обидчиком разобралось другое судно зергов, оно прошило примус насквозь 4 лучами и добило десятком импульсных очередей. Пострадавший же, закончив с уничтожением эсминцев, начал неспешно выбираться из свалки, ведя вполне результативный обстрел ближайших кораблей «Центавра». Совершенно автоматически, словно робот, Атир начал отдавать приказы. Он не видел выхода из сложившейся ситуации и потому старался просто спасти хотя бы часть флота. Победить было нереально. Разгром неминуем, это адмирал понимал четко. Противостоять неожиданной и массированной атаке, да еще и в столь неудобной тактической позиции, было невозможно. Оставалось уповать на чудо, да не попадаться больше врагу со спущенными штанами. Что зерги обязательно начнут войну против Центавра, Атир не сомневался. Смерть соотечественников они не простят. Адмирал, новые цели. Сколько? Направление. Сотня, идут с 12-10. Зерги разворачиваются. Немедленно. Всему флоту, уходим в прыжок. Сэр, мы же, немедленно убираемся отсюда. Есть, сэр. Возникшие словно из пустоты черные корабли, похожие на гигантских крабов или пауков, которые зачем-то обзавелись лишним набором конечностей, сходу атаковали зергов. Те тоже не стали рассусоливать и ударили в ответ лишь мгновением позже. Насыщенные фиолетовые лучи не без труда, но все же довольно быстро справлялись с уничтожением крейсеров, что еще недавно так лихо громили центавриан. Впрочем, их ответный огонь был достаточно эффективным для чуть более медленного, но вполне действенного уничтожения пришлых. Формируются новые зоны перехода. Плевать, заканчивайте прыжок. Есть, адмирал. Теперь уже никто не сомневался в его прозорливости и верности ранее отданного приказа. Кто бы еще не собирался поучаствовать в драке за Нарн, остаткам армады Центавра лучше было убираться куда подальше. Как не спешил флот под командованием Далита, но ему все равно приходилось замедляться и вбирать в себя спешащие к Нарну эскадры. Спасать союзника было нужно, но при этом никто не желал нести лишние потери и уж тем более проваливать операцию. Конечно, это стоило жизни миллионам Нарнов, но тут либо пан, либо пропал. Если планету не удастся отбить сходу, то потерь будет в разы больше, это прекрасно понимали все. Однако никто не ожидал, что в войну вмешаются зерги. И уж тем более, что они ввяжутся в бой с тенями. Нет, это планировалось, но несколько позже. «Идем на помощь клыкастым», — распорядился Далит, глядя на тактический экран, где десятки кораблей кружились в круговерте боя. Что зерги сильны и давно готовятся, было известно посвященным, к которым относился и адмирал, но, честно говоря, после недавней схватки он испытывал некоторые сомнения. Тени оказались весьма неприятным врагом. Да, их можно бить числом и хитростью, но вот так, при примерно равном соотношении сил, вывести данные анализа на мой экран. Есть. Я был неправ, удовлетворенно кивнул Далит, вчитываясь в таблицу с данными. 1:1, великолепное соотношение потерь. Атаковать подранков, в ближний бой не вступать. Есть. Распределение целей завершено. Огонь. Появление солидного флота в тылу не оставило призракам шансов. Если еще недавно им, пускай с трудом, но удавалось уверенно побеждать, то теперь их просто расстреливали. Зерги, буквально вцепившиеся в них на ближней дистанции, не давали возможности маневрировать, пресекая своим огнем попытки уклониться, вынуждая лишь выбирать, чей удар принять на броню. По сути, у теней и выбора-то не было. Получить более слабый, но многочисленный залп от новоприбывших или же более мощный от зергов. Они бегут. Прекрасно, поздравляю всех с первой победой над древним врагом. Сэр, адмирал Шушик на связи. Соединяй. Ждувствуйте, Шалит, рад ваш видеть, вы вешма вовремя. Адмирал, Далит встал, приветствуя зерга в их традиционной манере. Сожалею, что не прибыл раньше. Нишего страшного, главное, мы одолели пришраков, а значит, у наших народов есть шансы прекратить их притеснения и дурашкие игры раз и навсегда. Вместе мы справимся, кивнул Далит, сжимая кулак. Конечно, братья по оружию. Мой флот изрядно потрепан, мы возвращаемся на родину, нам требуется пополнение и восстановление. Вы ж правитесь с зашитой Нарна, можете в этом не сомневаться, мы почти не понесли потерь, а Центавр, как я понимаю, не скоро вновь накопит силы для атаки. Да, мы ж полна накошели их за убийство Шородишей. Примите мои соболезнования, адмирал. Не штыд, прародитель примет их души и шо времен манишного будут шанами. Конечно, кивнул Далит, немного завидуя столь сильной вере. Ваши погибшие тоже не ушли бесследно, адмирал, словно прочитав его мысли, наклонил голову зерк. Пока вы помните их, они живут с вами, пока вы продолжаете их дела, они тоже творят историю. 6 имею, Далит, на манер принятый во флоте Дрази козырнул зерк. Кониш Швизи. Отбой, скомандовал адмирал, отдавая воинское приветствие собеседнику. Кахак с болью читал отчеты о происходящем. Мши оказались слишком сильным противником. У них на консервации оказалось невероятно много кораблей, умело запрятанных по множеству миров. Их базы и гарнизоны были куда многочисленней, чем предполагалось. Переданные предателями кадры с сотнями поднимающихся из-под льда кораблей, что целыми эскадрами устремлялись ввысь, до сих пор заставляли Дракха содрогаться, ведь составленные из них флотилии громили сейчас его народ. Развернутые базы оказались той уязвимой точкой, которая заставляла Дракхов сражаться. Они просто не успели их свернуть и привычно убраться в глубины космоса. Их прижали, застали врасплох и теперь били, рвали, жгли, уничтожали. Им мстили, страшно и кроваво, беспощадно и жестоко, невероятно эффективно. Стоило Кахаку прикрыть глаза, чтоб хоть немного отдохнуть, как перед ними вставали страшные отчеты в сопровождении сотен записей. Линкоры Мши, всего лишь на четверть уступающие в размере кораблям базам Дракхов, но при этом созданные только для боя. Полностью военные корабли в сопровождении десятка крейсеров и полусотни кораблей меньшего класса, словно стаи волков, рыскали по космосу, раз за разом перехватывая отступающие конвои и эскадры Дракхов. Как они столь точно умудрялись обнаруживать их, Кахак не понимал. Вернее, он знал, был уверен, дело в предателях, которым они должны были помогать, но доказать ничего не мог. «Халир, нас обнаружили. Тревога, запускайте истребители». Пока из чрева корабля базы вылетали сотни машин, а эскорт перестраивался, космос расцвел воронками переходов, из которых появился враг. Два линкора, обреченно выдохнул Халир. Враг открыл огонь. Пара гигантов меньше чем за минуту расправилась с кораблем базой Дракхов и присоединилась к добиванию остатков ее эскорта. Впрочем, в этом они особо не усердствовали. Из гаубиц по воробьям не стреляют. Лауч был доволен, уничтожены еще полсотни тысяч тех, кто был повинен в смерти Великой Матери Рода. Хорошо, но мало. Ему хотелось большего. Жаль, что не все стационарные базы Дракхов были известны вассалам. Ничего, новейшие сканеры и разбросанные по огромным пространствам корабли зергов с псиониками на борту рано или поздно вычислят их все. От прихвостней теней нужно избавляться, чем скорее их не станет, тем лучше будет всем. Клинок, противник уничтожен, ждем ваших распоряжений. Возвращаемся на базу, все равно рядом больше нет целей. Развеялся и будет, пора дальше работать, отогнал посторонние мысли Лауч, покидая боевую рубку. Куда чаще ему приходилось проводить время в штабе. Кисточка его хвоста так и мелькала в воздухе. Он был доволен краткой стычкой, теперь заниматься рутиной будет куда приятней. Очередная разбитая эскадра, не сумевшая прорваться, стала для Кахака последней каплей. Слуги не справились с приказом, это был огромный позор для всех Дракхов. Впрочем, сейчас речь шла о выживании самого их вида, и ради этого он был готов пойти на крайние меры. Приготовить аппаратуру, я буду просить повелителей о помощи. 2 минуты. А умирать-то не хочется, неожиданно поймал себя на странной мысли Кахак. Он очень сильно сомневался в том, что после отправки этого сообщения ему позволит сохранить жизнь. Собственно, он должен был расстаться с ней в любом случае. Единственное исключение – прямой приказ не совершать самоубийство. Впрочем, его ведь можно обставить по-разному. Например, возглавить контратаку. Он давно планировал провести отвлекающие удары и спасти хотя бы часть своего народа. В его разуме это из нарушения приказа трансформировалось в его выполнение, ведь он спасает представителей собственного вида лишь для того, чтобы выжившие смогли продолжить служение. «Все готово. Начать запись», — распорядился Кахак, опускаясь на колени. «Повелители, ничтожные рабы ваши просят прощения за дерзость и молят о снисхождении и помощи. Мерзкие предатели, не знающие чести, показали свое истинное лицо. Они нам совсем не помогают в войне с Мши, занимаются лишь укреплением обороны, используют нас как щит от многочисленных атак врага. Они нам даже ресурсов и продовольствия почти не поставляют. Мши оказались слишком сильны для нас, а мы стали слишком уязвимы из-за развертывания стационарных баз. Предатели не знали об огромном количестве кораблей и врагов, что были спрятаны на консервации по десяткам их колоний и баз. Нижайше просим оказать помощь в борьбе с Мши. Готов понести самое суровое наказание за дерзость и неисполнение вашего повеления. Если вы не поможете, мы будем уничтожены в ближайшие месяцы, помолчав пару секунд в коленопреклоненной позе, Кахак дал знак прекратить запись. «Отправьте это сообщение немедленно», — распорядился он, поднимаясь с колен. «Уже приготовить мой флагман, я возглавлю нападение на колонию Мши в 67-м секторе 2-го квадранта. Оставшиеся корабли базы с минимальным эскортом должны будут воспользоваться этим и попытаться прорваться на территорию предателей, а оттуда добираться до повелителей». «Есть», — козырнул заместитель, получив согласные кивки остальных дракхов штаба. Никто не посмел отказать в осуществлении последней воли величайшему из них. Возможно, где-то там глубоко внутри, они были согласны со своим лидером, но не находили в себе силы принять это и открыто поддержать его. Впрочем, на открытый бунт и даже на явную крамольную мысль Кахак был и сам не способен. Он лишь смутно оформил то, что ему шептала искореженная душа, а может и просто инстинкты, порой их голоса сливаются. Даже сейчас, на краю гибели собственного вида, он был вынужден прикрываться мыслями о благе повелителей, о своем служении им. Думать иначе у него просто не получалось. «Кто-нибудь нам объяснит, что за ерунда происходит? Отчего это мы снова вынуждены воевать против всех младших скопом? Вообще-то, у нас есть союзники». «Это вы сейчас про центавр или про почти уничтоженных дракхов сказали? Вот не надо этого. На нашей стороне есть расы лиги». «Да, что-то мы этого не заметили». «Хватит. В любом случае, у нас нет выбора. Мы либо будем воевать, либо должны снова спрятаться». «Нет, мы не собираемся укладываться в спячку на очередное тысячелетие. С нас довольно. Давайте дадим бой и воспользуемся старым планом». «Боюсь, что со старыми планами у нас все очень плохо. Варланы собираются нас просто уничтожить. Они построили чудовищную армаду. Они трусы и не будут атаковать прямо. А это дает нам возможность переключить внимание младших. Варланы наверняка попытаются решить наш спор радикально и примутся уничтожать планеты, что когда-то были под нашим влиянием. Скорее уж, вообще все миры, где были замечены наши агенты. Весьма вероятно, мы можем этим воспользоваться. Да, это не понравится остальным расам. Предлагаем натравить их на варланов. Пусть попробуют то, чем не единожды подчивали нас. Да, это вполне возможно. Это будет очень интересно, но тем не менее, нам придется воевать, а нас и без того мало. Повоюем, не впервой, в конце концов, это наша суть. Жаль только, что возможные преемники теперь стали врагами. Ничего, Мши варланам тоже не друзья и даже не союзники. Весьма вероятно, что Зергей и Мши в итоге объединятся против нас и варланов. Это будет интересный опыт, хоть что-то новенькое. Значит, решено, выступаем открыто. У нас есть сомнения относительно бывших вассалов Мши. Есть вероятность их предательства. Мы не согласны, они трусливы, поэтому будут заниматься только и исключительно собой. Поддерживаем, удара в спину от них опасаться не стоит. Да и, по большому счету, он не имеет значения. Согласны. Что они могут нам сделать? Да ничего, они слишком малочисленны и слабы. Они могут напасть на дракхов. Значит, так тому и быть. Хватит уже с ними возиться, они давно стали бесполезны. Но их нападение стоит поддержать, уничтожение флота Мши будет полезно. Не видим в этом ничего, кроме вреда. Напрасная трата сил. Они ваш проект, вот и используйте свои корабли. Хорошо, решено, согласны. Кош боялся, да дрожи боялся того, что к нему придет Шеридан и попросит Варлан вмешаться. Тени выступили открыто, начались хаотичные нападения на дальние миры и малые цивилизации. Все шло не так, как планировалось, предвидение не работало, знания будущего, полученные из прошлого, еще недавно дававшие огромные возможности, вдруг иссякли, и теперь решать предстояло самому. Он хотел этого, давно хотел и одновременно страшился. Такого ему не простят, более того, будут в своем праве. «Посол», — окликнул Коша Шеридан, и тому стоило большого труда, чтобы не парализовать настырного землянина, не подчистить ему память и не сбежать после этого в свои покои. «Да», — ответил Варлан, мысленно сжимаясь от ужаса. «Кош, мне нужна ваша помощь, ваша и вашего правительства. Нам с Дилен почти удалось сформировать союз против тьмы, но послы отказываются подписывать договор до тех пор, пока мы не покажем, что можем победить». Все, что мог Кош, загадочно молчать, глядя на капитана, и материться про себя самыми заковыристыми ругательствами. Уж чего-чего, а их он за свою долгую жизнь услышал много, некоторые даже записывал, по молодости. «Ваша цивилизация древнейшая в галактике, ваши технологии не уступают призракам. Вы ведь можете их победить? Возможно, как всегда уклончиво, ответил Варлан. «Время еще не пришло, нас мало, мы не готовы, воюйте сами», пробормотал он, радуясь, что скафандр не передает эмоции и вообще изрядно упрощает фразы, часто превращая их в загадочный, а порой и вообще малосвязный бред. «Не смейте поворачиваться спиной к собеседнику, проявите хотя бы элементарную вежливость». «Да что же ты от меня никак не отстанешь», взвыл Кош тоскливо, сверля взглядом преградившего ему путь капитана. «Нам нужна всего одна победа. Покажите всем, на что вы способны». «Нет», отказал Кош и впервые пожалел, что дурацкий костюм не позволяет бегать. «Ах так, я еще с вами не закончил, мистер. У вас есть пословица «Истина исцеляет и жалит», а у нас есть идиома «Не фиг пудрить мозги». Грубо», пробормотал Кош, которому было наплевать на мудрые изречения всех на свете народов, он просто хотел жить. «Тени уничтожают корабли и колонии, целые цивилизации гибнут, а вы ничего не предпринимаете. Вы обещали научить меня бороться с ними, воевать с легендами, да вы сами легенды. Сколько еще должно погибнуть, чтобы вы вступили в борьбу?» Чем уж последнее зацепило Коша, он и сам не знал, наверное, тем, что это была правда. Нет, не правда, а истина, ведь ради этого он и полетел на Вавилон. Он хотел, если и не предотвратить, на это и надежды-то не было, то хотя бы минимизировать потери. Игра, начатая в незапамятные времена, давно уже потеряла цель и лишилась смысла, остался лишь сам процесс. Но и он уже не привлекал, утомил последних из самых выносливых настолько, что одна из сторон собиралась перевернуть доску, а потом еще и хорошенько огреть ей по голове другую. «Ну же, смелее, может быть, еще одна смерть станет тем, чего вы так ждете», — прохрипел Шеридан, а Кош с удивлением обнаружил, что впечатал капитана в стену и почти уже придушил. «Я выполню вашу просьбу, но не буду при этом рядом», — сдался Варлан. Пришло осознание правоты Шеридана и презрение к собственной трусости, да и на телекинез были растрачены силы. Кошу было паршиво, он запутался сам в себе, поэтому разрубил клубок противоречий единым махом, отправил послание на родину. Все, что ему теперь оставалось, ждать и надеяться. Сбежать он даже не пытался, тут у него есть хоть призрачный шанс уцелеть, в космосе же он наверняка будет убит. «У тебя все получилось, Джон», — улыбнулась Минбарка, зайдя вечером в кабинет капитана. «У нас, Дилен», — положил руку на подписанные договоры о союзе Шеридан, «у нас, да», — кивнула она. «Теперь мы сможем выступить единым фронтом против тьмы. Никогда не забуду их глаза, когда эскадра Варланов разделала теней. Я не ожидал, что они так легко справятся. Ну, мы ведь предоставили им точные данные о численности и направлении движения врага. Рейнджеры хорошо поработали». «Согласен. Чаю, кажется, ты начал перенимать чужие привычки. Ну, сладости из лавочки Вира действительно очень недурны». «Согласна, но я все же воздержусь. Не хочу растолстеть». «Тебе это не грозит», — рассмеялся Шеридан. «Во всяком случае, Стивен убеждал меня в этом». «Так-так, кто-то интересовался мной у доктора». Дилен сделала вид, что сердится. «Как можно?» — капитан шутливо поднял руки. «Так как насчет зефирок? Лучше дай помадку», — махнула рукой Минбарка. «Угощайся», — поставил на стол вазочку со сладостями Джон. «Спасибо». Глава 42. Обман зрения. «Я не умер, и отчего же? Или все-таки умер?» Мысли медленно шевелились в голове или в том, что было вместо нее. «Что-то мне плоховато как-то. Или хорошо. Снова чувствую себя крошечным слепым червячком. Мне это не нравится». «Да, не нравится, но и не волнует. Любопытство, я должен проявить его. Нужно захотеть. Важно проявить волю. Зачем? Не знаю, но это очень важно. Лениво. Как же мне лениво. Надо поспать. Боли нет. Да, точно. Боль прошла. А она была? Кажется, была. Сколько я провел в том странном состоянии, в месиве вопросов и вялого сумбура, сказать было сложно. Впрочем, это и не важно. Главное, удалось собраться. Возможно, я все же уснул, а может быть, аппаратура сумела меня вновь убить, что дало толчок к окончательному изменению. Перерождение состоялось. Пинать эволюцию и измываться над своей сутью пришлось долго и упорно, но результат был получен. Правда, несколько отличный от ожидаемого, и с ним еще предстояло разобраться. Прародитель ударил в разум совместный хор насыщенных радостью и невообразимым счастьем мыслей тех, кто мог поддерживать со мной прямую связь. «Вас когда-нибудь пытались задушить сахарной ватой? Нет, радуйтесь, вам повезло. Ша-ша-ша. Тихо, а то опять распадусь», — отправил я мысль в ответ, отчего стало только хуже. Впрочем, потомки сумели оперативно взять себя в руки, мне же оставалось лишь скрипя отсутствующими зубами заниматься восстановлением порушенного. Простите, пришел заметно более сдержанный, но ничуть не более информативный ответ. Я снова с вами, рад всех вас ощущать, ловушку не вскрывать, беспокоить только в крайнем случае. Я нестабилен, надо разобраться со своей новой формой существования и срочно заняться восстановлением навыков фильтрации мысли речи. Привычно поставил отметку в планах на будущее, попутно борясь с расползающейся, словно гнилая ткань, сущностью. Поняли, ответ им дался тяжело, ведь каждая моя короткая мысль несла в себе столько дополнительной информации, что всем, кто слышал, пришлось тяжело. Пусть тайны бытия и секреты мироздания передо мной не раскрылись, благодати и прочего не сошло, но мне и без всей этой мути было чем поделиться. Наверное, за исключением отдельных древностей, я был самым глубоко познавшим жизнь и смерть существом в галактике. Сознательный, да еще и искусственно инициированный переход в новую форму существования – это явно не то, что часто случается. И вот всем, что уже понял, плюс, скажем так, особенностями личного прохождения самого процесса, я с потомками и поделился. Теперь это знание не пропадет, будет проанализировано, обдумано и использовано в будущем. Теперь и действительно помирать не страшно, пришла веселая мысль, после которой стало куда легче самопознанием заниматься. Эх, тяжко снова быть младенцем, и придется ведь отказаться от хвоста, его, конечно, классно было грызть, но тут бы хоть ядро устойчивое надо научиться лепить мгновенно, не до приблуд разных. Хвост, уже высший пилотаж, так, не отвлекаться, а то снова рассыпался и в излучение перешел. Непорядок, однако, опять, пробормотала Сьюзен, еще толком не проснувшись, и привычно потянулась обнять и успокоить талию. Нет, замотала та в ответ головой так, что ее волосы взметнулись и прошлись по лицу подруги. Чхи, чихнула Сьюзен, окончательно расставаясь с остатками сна. Чего тогда вскочила? Не знаю, пожала плечами талия, поудобнее устраиваясь на руке Ивановой. Понимаешь, все началось как обычно, а потом изменилось. Это сложно объяснить, я сама не понимаю. Так покажи, ты же у меня телепатка. Ну, мне сложно вот так просто переступать через вбитые пси-корпусом правила. Смотри, Сьюзен привычно затянула в кошмары подруги. Снова мельтешили смутные образы, то обжигающе холодные, то испепеляюще горячие. Вновь были смутные силуэты, в которых она профессиональным взглядом военного узнавала очертания кораблей десятков раз, сходившихся в больших и малых сражениях. Снова чувствовала боль и ярость, надежду и решимость, отчаяние проигравших и торжество победителей. Это было уже привычно, тяжело и неприятно, но уже обыденно. Кошмар, видение, отголосок реально происходящих вокруг событий. Вот только в самом конце сна появилось нечто иное. Какая-то тень, приглушившая сжигающий свет, и пламя, согревшее тьму. Ну как, знаешь, ничего не понятно, вспышка какая-то. И все, пожала плечами Сьюзен, потершись о макушку талии. Эх ты, промурлыкала та, плотнее прижимаясь к подруге. Ветер, вдруг пробормотала она. Да, точно, я почувствовала ветер. По кошмару пронесся ветер надежды. Сью, думаешь, это было видение? Не знаю, я же не пророк, просто находясь в эпицентре событий, улавливаю мысли и чувства. Значит, это уже реальность. Да, выдохнула талия, пораженная очевидной, в общем-то, мыслью. Вот и хорош шашо, прошептала Сьюзен ей в ушко. Поежилась талия, зажмуриваясь от пробежавших по спине мурашек. Первое, что сделала Ладира, проснувшись, вызвала профессора Арктираша для консультации. Вот только он не смог прибыть сразу, что только подтвердило предположение леди о правильном толковании сновидения. Зато ее навестил лорд Рифа, весьма расстроенный последними событиями. «Ваши видения были ошибочны, Ладира», — буквально прошипел мнящий себя повелителем Центавра лорд. «Видение, Рифа, лишь наиболее вероятный путь. Разве в том, что я показывала вам, были бомбардировки Нарна? Наш флот был на их орбите. И только. Мы сами творим будущее, делами, словами, даже мыслями». Видение прервалось там, где все могло измениться, кардинально измениться, понимаете. «Перекресток», — кивнул чуть успокоившийся лорд, взяв себя в руки. «Именно. Вы отдали приказ о бомбардировках, но не подумали о занимающихся восстановлением экологии зергах. Признаю, это была моя ошибка, мы их недооценили. «Скажите, леди, у вас были новые видения, вы можете дать мне подсказку?» «Были и множество, но ничего обнадеживающего или важного. Сражения, в основном, много и разные. Где-то мы проиграли, где-то выиграли, десятки и даже сотни мелких стычек, вспышки, эпизоды, просто вырванные мгновения. Я правильно понимаю, что мы сейчас все еще на распутье?» «Да, лорд Рифа, мы можем как победить в войне, так и проиграть. Когда наступит перелом, проявятся основные и наиболее вероятные линии, я немедленно извещу вас. Благодарю, леди Ладира, и прошу простить мой тон, я слишком волнуюсь за нашу родину». «Я все прекрасно понимаю, лорд», — улыбнулась Центаврианка, — «и не обижаюсь на вас. Всего вам хорошего». «И вам, леди», — поклонился Рифа, прощаясь. Старый интриган, прыгнувший выше головы, фыркнула Ладира и тряхнула головой, прогоняя череду видений. Ей было совсем неинтересно узнать о том, что ее недавний гость, оказывается, любит иногда посидеть на императорском троне. Если бы не его амбиции, из него бы мог получиться деятельный премьер-министр. «Добрый день, леди Ладира, простите, что задержался». «Нет, министра бы из него не вышло, будь амбиций поменьше, слишком много бы воровал». «Добрый день, Арт, рассказывай. Главную новость вы, видимо, и так уже знаете». «Предполагаю, но лучше не тяни», — взмахнула рукой Ладира, которой доставляло огромное удовольствие побыть простой любопытной центаврианкой. «Прародитель снова с нами, хотя в данный момент он несколько не в форме. А, никто не знает, возможно, Зергей или Мши, вероятно, Геймы, но точно не мы. Да, я помню, что вы больше центавриане, чем его потомки. И как раз о благе нашей родины нам и стоит поговорить. А Тир Сарат, да, он для нас весьма важен, сама вселенная свела его с Виром, однако ему потребуется помощь. Лорд Рифа не станет мстить герою, не так сразу. У нашего гениального адмирала есть завистники, а теперь, когда на нашей стороне почти в открытую сражаются тени, кое-кто может решить, что и сам не прочь примерить лавровый венок победителя.